которую он возил месяца два в кармане, неизвестно для кого. «Никита», — сказал Копенкин редко говорящим, угрожающим голосом, — «свари кипятку на кухне. Проведи эту операцию с Петрушей. Пошукаю себя меду. Ты всякую дрянь грабишь. Судить я тебя буду в тылу, гаду такую». «Откуда вы знаете, что сторожа зовут Петром?» — с робостью и удивлением спросила Соня. Копенкин привстал от искреннего уважения. «Я его товарищ лично арестовал в имении Бушинского за сопротивление рефнароду при уничтожении отъявленного имущества». Дванов обратился к испуганной этими людьми Соне. «Ты знаешь, кто это?» «Он командир полевых большевиков. Он меня спас от убийства вон тем человеком». Дванов показал на Мрачинского. «Тот человек говорит об анархии, а сам боялся продолжения моей жизни». Дванов смеялся, но не огорчался за прошлое. «Такую сволочь я терплю до первого сражения», — заявил Копенкин про Мрачинского. «Понимаете, Сашу Дванова я застал голым, раненым на одном хуторе, где этот сыч с отрядом кур воровал. Оказывается, они ищут безвластия. Чего, спрашиваю я, анархии, говорят. Ах, чума вас возьми! Все будут без власти, а они с винтовками. Сплошь чушь. У меня было 5 человек, а у них 30. И то я их взял. Они ж подворотные воры, а не воины. Оставил в плену его и Никитку, а остальных распустил под честное слово о трудолюбии. Вот погляжу, как он кинется на бандитов. Так ли, как на Сашу, или потише? Тогда я его сложу и вычту». Мрачинский чистил щепочкой ногти. Он хранил скромность несправедливо побежденного. «А где же остальные члены войск товарища Копенкина?» — спросила Соня Удванова. «Их Копенкин отпустил к женам на 2 суток. Он считает, что военные поражения происходят от потери солдатами жен. Он хочет завести семейные армии». Никита принес мед в пивной бутылке, а сторож — самовар. Мед пах керосином, но все-таки его съели начисто. «Механик, сукин сын!» — осердился Копенкин на Никиту. «Мед в бутылку ворует. Ты больше его мимо пролил. Не мог корчашку найти». И вдруг Копенкин воодушевленно переменился. Он поднял чашку с чаем и сказал всем: «Товарищи, давайте выпьем напоследок, чтобы набраться силы для защиты всех младенцев на земле и в память прекрасной девушки Розы Люксембург. Я клянусь, что моя рука положит на ее могилу всех ее убийц и мучителей». «Отлично», — сказал Мрачинский. «Всех угробим», — поддакнул Никита и перелил стакан в блюдце. «Женщин ранить до смерти недопустимо». Соня сидела в испуге. Чай был выпит. Копенкин перевернул чашку вверх дном и стукнул по ней пальцем. Здесь он заметил Мрачинского и вспомнил, что он ему не нравится. «Ты иди пока на кухню, друг, а через час лошадей попоишь». «Петрушка! — крикнул Копенкин сторожу. — По карауль их!» «Ты тоже ступай туда, — сказал он Никите. — Не хлестай кипяток до дна, Он может понадобиться.